старение. Функциональная трансформация соединительной ткани в сторону снижения механизмов обновления. Нарастающая атрофия мышц тела и структур мозга. Разрыв связи ЦНС и периферии тела. Паркинсонизм, слабоумие и долгая или не очень, но мучительная жизнь. Надо помнить. Первое. Мышечная ткань, а с ней сосуды, восстанавливаются в любом возрасте, если создать условия для движения. Примите на веру. Второе. Медицина не изучает законов восстановления здоровья при наличии хронических заболеваний. Поэтому отчаиваться не надо. Всегда найдется тот, кто смог выйти из тяжелой болезни, и он вам обязательно поможет. Только надо внимательно его слушать и выполнять его советы. Слушайте и выполняйте. Третье. Если вы испытываете депрессию, избавьтесь от нее, выполнив упражнения на тренажерах. Силовые упражнения – первое средство от плохого настроения, отсутствия желания что-либо делать и эндогенной депрессии. Просто вы этого еще не знали. Начинайте сейчас. Четвертое. Выход из болезни требует терпения, самодисциплины и продолжения работы после возникающих обострений. Терпение и труд все перетрут. Пятое. Любое выздоровление по правилам естественной медицины проходит через обострение протекающих латентно, скрытно, заболеваний. При их проявлении паниковать не надо. Все произойдет, и это пройдет. Действуйте. Шестое. Не все, что упало, пропало. Жизнь есть движение, не забывайте это. Седьмое. У вас все получится.